Современники. Горький. Часть первая. С Горьким получилось очень нехорошо. И хотя Горький впоследствии хмуро смотрел ему в затылок на фасадах школы библиотек, хотя оба служили символами советской словесности, один образцовый поэт, другой прозаик, хотя памятники им стояли на улице Горького в километре друг от друга, отношения между двумя главными классиками соцлита были отвратительные, куда хуже, чем между, допустим, Горьким и Буниным. Горький распространял о Маяковском грязные слухи. Маяковский напечатал на него публичный политический донос. Горький откликнулся на смерть Маяковского насмешливо, почти кощунственно. Маяковский отзывался о Горьком по воспоминаниям многих очевидцев резче, чем о заядлых литературных врагах, с которыми он, как с Полонским, вполне мог дружелюбно общаться при встрече. Горький восторженно отзывался о раннем Маяковском и весьма скептически о позднем. Маяковский ни словом не обмолвился о прозе Горького. И это очень символично, потому что, помимо личной неприязни, они абсолютно по-разному смотрели на революцию, Горький к 2017 году верил исключительно в культуру, в первостепенную насущность ее сохранения, а Маяковский — в необходимость ее разрушения. При этом, что особенно любопытно, Маяковский на словах призывал к разнообразным зверствам, а в жизни мухи не обидел и всех посильно спасал. Горький же, всю жизнь рисуясь гуманистом и широкой помощью всем нуждающимся, был человеком абсолютно холодным, людьми чаще всего тяготился и держал в доме толпу, кажется, лишь для того, чтобы все время подпитывать собственное раздражение, главный источник вдохновения, доминирующую эмоцию его желчной поздней прозы. Чем больше патоки в советской публицистике, начиная с 1930 года, тем больше ненависти в прозе. Оба, Маяковский и Горький, написали в поэме под названием «Человек», и формально эти произведения весьма схожие. Гимн человеку в несколько уитменовском духе, хотя Горький тогда Уитмена не читал. Разница в том, что горьковская поэма невыносимо высокопарна и вообще очень плоха. Ну да ладно, это вещи вкусовые. Основополагающее различие в том, что Горький пишет о некоем абстрактном человеке вообще, которого никто никогда не видел. А Маяковский — о Владимире Маяковском, который одет в конкретный жилет, встречается на небесах с собственным отцом лесничим и влюблен в реальную женщину с улицы Жуковского. На первый взгляд Маяковский грешит невыносимым ячеством, а Горький куда благообразнее. Но живой Маяковский существует, он нас раздражает, восхищает, нам его жалко. А человека из поэмы Горького, который все шествует куда-то вперед и выше, нет и не бывает, его никто не видел и не может вообразить. Его окружают такие же абстракции, как сам он, вечно голодная любовь, вечно спокойная почему-то вера, и ради них он, конечно, стреляться не будет. А Маяковский застрелился у двери любимой, и в этом его поступке больше человечности и даже, пожалуй, величия, чем во всей чугунной поступе горьковского царя природы. Горький всю жизнь восхищался человеком вообще и был беспощаден к конкретному человеку рядом. В дни тяжелой, казалось, смертельной болезни гражданской жены Марии Андреевой пишет жене предыдущей, 9 января 1905 года. «Послезавтра, то есть 11-го, я должен буду съездить в Ригу. Опасно больна друг мой, Мария Федоровна, перитонит. Это грозит смертью, как телеграфирует доктор из Сава. Но теперь все личные горести и неудачи не могут уже иметь значения, ибо мы живем в одни пробуждения России». Вот как, и на всем протяжении его почти 70-летней жизни мы будем видеть удивительные примеры холодности Горького к конкретным людям при необычайной пылкости относительно человека вообще. Этот сентиментальный рыдалец умудрился в 1928 году съездить на Соловки, где перед ним прошли тысячи неправедно осужденных, ежедневно мучимых, и привез оттуда радужный очерк о перековке. Маяковский же, пообещавший отца облить керосином и в улице пустить для иллюминации над близкими дрожа, как не всякая мать дрожит над ребенком. Болезнь любимой заслонила бы ему любую революцию, а мать, с которой у него в детстве не было особенной близости, всю жизнь на «вы». Он окружал постоянной заботой, даром она его стихов не любила и не понимала. Горький был гуманистом-теоретиком, Маяковский же в теории сущий голем, на практике был надежнейший товарищ, добрейший, без тени высокомерия, помощник. И если Горький почти всегда покровительственно высокомерен, на равных дружил, кажется, только с Андреевым, да и при всех расхождениях с таким же холодным теоретиком Лениным, то Маяковский ни словом даже не подчеркивает своего превосходства. А о Хлебникове и даже о Сееве говорит с явной белой завистью, добавляя: «Ну ничего, я вот тоже скоро». Горький, восторженно отзываясь о коллегах, весьма пристрастно и ревниво оценивал их удачи. Маяковский радовался любому чужому успеху. Не мудрено, что Горький казался Маяковскому сугубым лицемером, а тот ему патентованным истериком.